Мне не хочется писать ни стихов, ни прозы. Хочется людей спасать, выращивать розы. Плещется июльский жар, воском оплывает. Первый розы красный шар в небо уплывает. Раскрываются цветы сквозь душные травы. Из пчелиной суеты для чести и славы. За окном трещит мороз, дикий, оголтелый. Расцветает сад из роз на бумаге белой, пышет жаром злая печь, лопаются плитки, соскользают с гордых плеч лишние накидки и впадают не в попад, то в смех, а то в слезы, то березы аромат, то дыхание розы.